Россия, 88. Под Одессой. 17 августа. Причина утечки информации о местонахождении беглецов Иннокентия и Стефании стала известна к вечеру. Шарить дальше по реалам в поисках пропавшего Талия пара не стала, решая вопросы собственной безопасности, и когда они вернулись в родную 88-ю копию реальности, Иннокентий первым делом связался с Рунгем. «Слава богу!» — отреагировал советник президента с облегчением. «Мы уже начали волноваться. Где вы пропадали?» «Потом расскажу. Что нам делать в данной ситуации? Кто нас подставил или предал? Неужели Курибко?» «Нет, секретарь одесского мэра тут ни при чем, как и Самсонов и Стеклов. Маршалессе удалось подключиться к нашим промежуточным серверам через простые электрические сети. Пришлось их уничтожить». Я имею в виду серверы. Выходит, старуха теперь знает о нас все? Кто мы, наши клички, адрес, где работаем? Нет, лишь факт присутствия в ее окружении неких разведсистем. Естественно, она бросила на их поиск все свои цифры-щупальца, напрягла федеральную IT-систему, но пока что ничего фатального не произошло. Нашим спецам удалось перевести стрелки на перемогу. На кого? Старуха считает, что к ее сетям подключился украинский ИИ «Перемога». Вы для нее украинские диверсанты. По нашим сведениям, маршалесса меняет формат переговоров с «Перемогой». Меняет, но не отменяет? Как ты запретишь искусственным интеллектом контактировать, если у тебя нет никаких доказательств? Вы же сами сказали, есть данные. Если что-то всплывет... Старуха сразу бросит киллер-команду для ликвидации, причем сама команда не будет знать, за что убивает жертву. Понятно, как и в прежние времена, многие знания ведут к многим горестям. Значит, прежними псевдо нам уже нельзя пользоваться. Совершенно верно. Дадим новые, хотя вы по-прежнему будете считаться сотрудниками военного надзора безопасности. Куда нам направиться? Где вы сейчас? В 2 километрах от порта нашли заброшенный сейнер на берегу. Нюхаем неаппетитные запахи. Собеседник помолчал. Вас заберут к ночи. Лучше, если это будете лично вы, — Рунги засмеялся. Я далеко от Одессы. Вас встретит полковник Стеклов. Хорошо. Что делать, если позвонит кто-то другой? Мы уже анализируем ситуацию. Возможно, этот другой не работает на старуху. Тогда на кого он работает? На И-Империю. Иннокентий издал восклицание. Рунге ответил смешком. Не все так просто в оцифрованном мире. И-Империя сама не рада, если можно так сказать, что маршалесса начала решать многие вопросы самостоятельно. Позвонит кто-то, кроме меня, не отвечайте, пока я сам не позвоню. Иннокентий выключил рацию, посмотрел на подругу, сидевшую в ржавой рубке судна на каком-то коробе. Пластиковые окна рубки были целы, но забрызганы грязью и потеками ржавчины, поэтому света не хватало, чтобы разглядеть лицо девушки. Но Иннокентий знал, что она смертельно устала и держится из последних сил. Подсев, он обнял разведчицу за плечи. «Скоро за нами приедут». «Я слышала», — безучастно ответила Стефания. «Полежи пока. Слишком твердо». «И грязно. Из тебя выйдет хорошенькая принцесса на горошине». Стефания улыбнулась. «С удовольствием, если бы тут были перины. Тогда пошли на берег, посидим на травке». «Хочу в туалет. Вот там и отыщем все удобства». Стараясь не греметь ботинками по металлическому настилу и ступенькам, они выглянули из дыры в корпусе, опасного движения не обнаружили и сошли на берег. Сейнер лежал носом на песчаной косе, а кормой — на море, поэтому по перекошенной палубе идти было нелегко, и математик даже с удивлением подумал, как им удалось час назад залезть сюда. Смеркалось, на берег заливчика наползали сумерки, издали со стороны города и порта прилетали обычные шумы, прорезавшие рокот фронта, пролегавшего к западу в десятки километров. Это уже не пугало, но и не радовало. Иннокентий потоптался на месте, обозревая окрестности, показал рукой на близкие заросли акаций, кипарисов и тысячелистника. «Пожалуйста, леди, обещанные удобством. Стефания фыркнула и скрылась в кустарнике. Иннокентий вернулся к воде, откинул шлем, обмыл лицо и голову, заметил в метре от берега круглый диск. Всплыла пугающая мысль, не мина ли? И тотчас же проснулась другая. Если берег заминирован, Стефания может в любой момент наткнуться на одну из противопехоток, и даже армированный керамом ботинок не спасет ей ногу. Хотел было предупредить подругу криком, но вовремя стиснул зубы, она могла испугаться и броситься к нему, что только увеличило бы опасность подрыва. Молча метнулся к кустам. Интуиция не подвела и на сей раз. Если бы он действительно крикнул, все закончилось бы печально, потому что Стефания была не одна. Ее держали два здоровых бугая в желто-малахитовом камуфляже. «Костюм и ратник», — мелькнула догадка. «Вооруженные АДСами». Примечание. АДС — двухсредные автоматы, стреляющие под водой на суше. Один выкручивал руки, второй зажал рот девушки левой рукой в перчатке, а правой сдавливал шею. Третий спецназовец, на плече фасетка пограничной службы, водил стволом автомата по кустам, выискивая, наверное, спутников девушки. Уходили беглецы, одетыми в скорпионы, и, естественно, в них и остались при обратном пересечении границы Реала. И хотя Иннокентий и Стефания на время сняли шлемы, на боеготовность математика это существенно не повлияло. Единственное, чего он не мог сделать, это подключить шлемный автопоиск уязвимости противника, что, в общем-то, в данный момент не требовалось, а также не мог выстрелить из плечевого универсала, что опять-таки не являлось смертельным недостатком. Третий боец, конечно, мог выстрелить, однако не прицельно, так как смотрел влево, а потерять мясо, как утверждали адепты боевых искусств, то есть часть мышц, не страшно, его можно и нарастить потом. Главное было обойтись без потери глаза и ломки костей, заживающих намного дольше мяса. И сделавший этот молниеносный, несложный вывод, Иннокентий уже в прыжке довел пульс до оперативно-базового уровня 120 ударов в секунду. Мастера боя учили его выполнять задания любой ценой, а убить при этом несколько негодяев и остаться в живых было самым легким делом. Бородач с автоматом в руках не успел не то что выстрелить, но даже повернуть голову на треск под ногами надзорика. Пролетев 2 метра по воздуху, Иннокентий ударил его с разворота в висок, ударом правой сломал кисть боевика, державшего Стефанию за шею, а ударом левой рукой сломал челюсть Верзили, выкручивающему руки девушки. Все 3 удара вместились в секунду взрывного действия. Стефания вырвалась, полуодетая, ее застали в самый неудобный момент, когда девушка, расстегнув пояс, снимала штаны. Шлем ее лежал на земле, оружие тоже, и обороняться в таком положении она не могла. Зато как только освободилась от захватов, прыгнула к державшему ее до этого противнику, раскрасневшаяся, с пылающими от гнева глазами, и ударила лбом в челюсть спецназовца с такой силой, что тот с глухим криком завалился на спину. Иннокентий в это время добивал ратника с автоматом, не экономя силы. Еще одним ударом сломал руку второму, тот закричал, и ребро ладони математика, вонзившееся в горло под пряжку шлема, остановило вопль. Третий крепыш, сбитый на землю Стефанией, уже не успевал взяться за оружие. Удар ногой в голову, и его превратил в безжизненную колоду. Недалеко послышался треск сучьев, ломающихся под ногами бегущих. Раздался командирский рык. «Ворзый, зайди слева!» Иннокентий дал очередь по вершинам деревьев, заставив бойцов какого-то подразделения нырнуть в траву. Подхватил автомат Стефании, рывком дернул ее к себе и активировал QR-код. Лес вокруг исчез, растворившись в полном мраке, но ненадолго, всего на мгновение перехода. Появился снова, но в отдалении, и пейзаж вокруг был уже другой. Над местностью висели тучи, закрывая темно-синий купол вечернего неба, повеяло теплом, растворились в тишине посторонние звуки, да и гул фронта отдалился, превращаясь в глухой рокот прибоя. «Где мы?» — очнулась Стефания, вцепившись в друга. «В 44-м реале», — ответил он. «Отпусти». Иннокентий послушался, деликатно отворачиваясь, хотя почти ничего не видел в сгущающихся сумерках. Она стала натягивать штаны, со всхлипом гнева проговорила. «Мерзавцы! Надо было их убить!» Иннокентий рассмеялся. «Не надо!» «Почему?» — запальчиво вскипела девушка. «Они же видели, как я!» «И подловили момент!» «Все равно убивать их было ни к чему, они не враги!» «Как это? А кто?» «Наши пограничники, если судить по их шевронам!» «Зачем же они напали?» «Возможно, подумали, что мы боевики украинской десантно-разведывательной группы!» «А что, если это твой Рунги послал их захватить нас?» «Он мог сделать это мирно, при личной встрече, без шума и пыли». Стефания закончила переодеваться. «Ты поэтому в них не стрелял?» Он промолчал. «Готово? Давай отойдем подальше. Что ты хочешь делать? Вернемся в наш реал, и я свяжусь с Рунги». «Зачем?» Иннокентий нашел в сумраке плечо девушки. «Надо все-таки объясниться. Одно дело, если погранцы оказались в этом месте случайно, другое, если это была засада, тогда все плохо». «Почему?» — он помолчал. «Не хотелось бы в лице советника президента иметь врага или предателя». «Да уж», — вздрогнула девушка. Двинулись по изрытому траншеями и воронками полю в сторону зарева на севере. Там располагалась Одесса. Иннокентий напряг доп-зрение и стал видеть ямы, похороненные в земле металлические предметы, такие как танковые траки, а также не разорвавшиеся снаряды и мины. Эти несущие смерть изделия рук человеческих представлялись ему призрачными медузами, обходили их приличным крюком. Наткнулись на проселочную дорогу, прошли по ней около километра, удалившись от берега, обнаружили бетонные блоки, накрытые плитами, бывший блокпост, определил Иннокентий, давно брошен, можем укрыться. Они встали под стеночкой поста, и QR-код унес обоих в бездну перехода. В родном реале тоже сгустилась темнота, но туч в небе не было, и звезды над районом светили вовсю. Вылезли беглецы из мембраны перехода на холмики, никакого блокпоста не увидели, обозрели окрестности в поисках опасности. «Кажется, никого», — с облегчением проговорила Стефания. Иннокентий включил рацию. Рунги отозвался почти мгновенно. «Лобов, где вы?» «В 5 километрах от берега», — соврал молодой человек, увеличивая громкость мембранной рации, чтоб разговор слышала Стефания. «На нас напали, и мы были вынуждены». «Знаю, вас заметил 2-й погранотряд, обходивший берег в районе Балаклавы. Наша вертушка вас уже не застала». «Стеклов с вами!» Иннокентий имел в виду заместителя командира службы информационной безопасности надзора. «Сейчас ночь, капитан», — напомнил ему Рунги. «Позвоните ему». «Зачем?» «Пусть перезвонит мне». «Вы мне не доверяете?» — сообразил Даник Фетисович после паузы. «Забавно». «Впрочем, я вас понимаю. Ждите». Связь прервалась. «Он обидится», — грустно сказала Стефания. «Если умный не обидится, слишком многое стоит на кону». «Старуха не должна безоговорочно диктовать, что делать в любых обстоятельствах, да еще и во имя каких-то своих игр с компьютерами врага, сдавая ему целые города и районы». «Надоело бегать по вселенным. Залепим старухе Троян Итана с Лавинией и заживем спокойно». «Ты уверен?» Вместо ответа он привлек девушку к себе. Стеклов позвонил через 10 минут. «Лобов, что случилось?» «Рунги вам не сказал?» «Нет». «А что он должен был сказать?» «На нас напали в плавнях под Балаклавой, когда мы вернулись». «И ты подумал, что это наших рук дело?» «Подумал», — смущенно признался Иннокентий. «Уже начинаю сомневаться, есть ли в стране люди, неподконтрольные искусственному интеллекту». Стеклов хрюкнул. «Откуда вас забрать?» Иннокентий коротко объяснил местоположение. «Через 15 минут включи маячок, за вами прилетит 2-я вертушка». Первую пришлось отпустить. Голос полковника растворился в мембране рации. «Суровый человек», — со смешком проговорила Стефания. «Я его побаиваюсь, зато на него можно положиться, как на самого себя». Военно-транспортный К-41 прилетел через 22 минуты, сел на пригорке, покрытом каменистой крошкой, выдув клубы пепла и пыли. QR-ходцы залезли в утробу вертолета, он взлетел, и стало видно зарево в порту. «Что горит?» — спросил Иннокентий у встретившего их полковника. «Контейнеровоз», — скупо ответил Стеклов. проморгали атаку подводных бэков. Вспомнился рассказ Тараса о том, что в 23-м реале брату пришлось спасать Снежанну, похищенную боевиками тамошнего олигарха, с помощью подводной мини-лодки. Военные конструкторы не останавливались на достигнутом и создавали все новые и новые виды оружия. До начала СВО беспилотная летающая техника не была развита, но в течение 2 лет войны случился настоящий бум разработок дронов, и характер боевых действий изменился. Но беспилотниками могли быть и другие виды машин, и началась новая эра в применении машин на войне. Появились бэки, безэкипажные катера и УМПК, модули планирования и коррекции. А чуть позже и подводные аппараты, способные самостоятельно подкрадываться к противнику под водой. Но уже в 41-й копии Вселенной искусственный интеллект добился такого совершенства, что стал претендовать на управление военными действиями. Не было ничего удивительного в том, что в последующих реалах вслед за дронами в небе появились и надводные, и мини-субмарины. Вертолет повернул к северу, порт с горящим судном остался за кормой, но и к Одессе он не полетел. Решено укрыть вас на бывшем учебном полигоне ВСУ в Маридоре, предупредил Стеклов вопрос Иннокентия. Он был захвачен внезапно и остался неразграбленным. Туда переехал снабженческий аппарат надзора Одесской области, а потом и мы. «Маридор?» — вскинула брови Стефания. «Странное название. Жители между собой прозвали его Мордором», — улыбнулся полковник. «До операции украинские культурологи называли полигон Бандерлюбом». Стефания фыркнула. «Еще хлеще. Где-то я слышала про бандерлюбов. Может, бандерлогов?» — сказал Иннокентий. «Может». «Бандерлоги есть у Киплинга в его бессмертной сказке про Маугли». «Не читала», — виновато сморщилась девушка. «Напрасно. Его сказки весьма поучительны», — сказал Стеклов. «А бандерлогами собрался пообедать у Давка». Стефания засмеялась. «Очень поучительно, ничего не скажешь. Неужели те, кто переименовывал города Украины, не знали литературы?» «Ни литературы, ни истории. Ты тоже мало читала», — подделал девушку Иннокентий. «Не было времени», — нахмурилась она, задетая за живое. «Я очень много читаю с монитором, а книги сейчас никто не читает». «Напрасно ты так думаешь. Многие читают, причем предпочитают книгу, а не экран ридером». «Прости, я не хотел тебя обидеть». Замолчали, прилипнув к иллюминаторам кабины, рассматривая проплывающую под винтокрылой машиной местность с рассыпанными по ней редкими огоньками. Одесская область была занята российскими войсками недавно. Линия боевого столкновения, видимая вспыхивающей полосой на западе, отодвинулась от города и моря всего на 10 километров. И беспилотники ВСУ появлялись здесь часто. Наконец вертолет приземлился в абсолютно темном квадрате, также не освещенном ни одним источником света. Лишь сдвинув диапазон зрения ближе к инфракрасной полосе спектра, Иннокентий на посветлевшем фоне природы заметил глыбы мрака, прятавшиеся под маскировочными сетками и тентами капониры и машины, и более светлые пунктирчики электрических кабелей. Пассажиры выбрались из кабины, и вертолет сразу начали накрывать сеткой, поглощающей теплом. Их встретил рослый спецназовец в камуфляжном хамелеоне, козырнул. «Лейтенант Хватов, идемте, товарищи». Делегацию провели в подземный блиндаж, в котором горел свет. Свободен. Лейтенант канул в темноту. «Пойдемте поговорим о насущном. Что-то не нравится мне участившиеся инциденты с нападением». Иннокентий промолчал. Стеклов покосился на него и сказал обманчиво доброжелательным голосом. «Просто старуха увеличила брошенные на поиски Лобова силы. Нужно и нам ускорить ее перепрограммирование».